Когда они направились на улицу Толедо, он засунул опять за свой пояс скрипку, вынул из шляпы находившиеся в ней деньги и, надев ее на голову, отправился вслед за ними. Собака встала также и последовала за своим хозяином. Вскоре товарищи, состоявшие на службе при тайной полиции инквизиции, повернули с улицы Толедо в маленький переулок и вошли в находившуюся там харчевню, которая посещалась цыганами, погонщиками ослов и монахами, собирающими милостыню. Комната, в которой собирались гости, находилась внизу и была уже полна народа, когда двое вышеназванных людей вошли в нее. Заведение это считалось в округе роскошной харчевней и вместе с тем пользовалось очень дурной репутацией. Позади него были большие сараи и хлевы, служившие ночлежками для цыган и других странников. Прислуживал гостям сам хозяин и его две дочери, очень смуглые высокие девушки. Они казались очень сильными, смелыми и энергичными особами. Качество, необходимое в подобном месте. При виде их мужественной наружности посетителям не могло прийти в голову нахально шутить или любезничать с ними. Наружность их ясно говорила, что они постоят за себя и сумеют дать хороший отпор. В описываемое нами время они были уже не первой молодости, но прежде они должны были быть очень хороши собой. Следы красоты оставались в их наружности, хотя сама красота уже увяла. Рамон и Фрацко уселись за длинным столом, выкрашенным красной краской, и спросили вина. Едва успели они занять места, как на пороге показался старый цыган, и, поместившись позади Фрацко, среди множества других гостей, остался незамеченным агентами инквизиции. Он также, казалось, не обращал на них внимания и занят был, по-видимому, только блюдом, поданным ему, которое он с жадностью поедал. Одна из увядших красавиц, дочерей хозяина харчевни, подала друзьям бутылку вина и, получив за нее плату, удалилась. «Как подурнела эта Жуанита! Не стоит теперь ни гроша», — заметил Фрацко, указывая головой приятеля на удалившуюся девушку и наполняя вином стаканы до верха. «Стала костистая да мускулистая, точно мужчина!» Да и Катана, ее сестра, не лучше выглядит. Также похожа на переодетого мужика. Хм, не беда. Какие ни есть, а любовников найдут себе, отвечал Рамон и с удовольствием принялся тянуть из своего стакана. Всего лучше и приятнее на свете глоток хорошего вина. Я вполне разделяю твое мнение. Как выпьешь хорошенько, так готов на все на свете. Весело за всякое дело приняться. Здесь, кажется, никто не нарушит нашего спокойствия. Можем поговорить свободно. Да, здесь можешь сообщить мне, что нужно будет делать. Дело щекотливое в высшей степени, и я тебе выказываю большую дружбу тем, что предлагаю принять участие в нем, сказал Рамон. 1000 реалов — это обещано, но я готов голову заложить, что сверх той 1000 мы получим еще 1000. Тем приятнее мне будет выслушать твое сообщение. Но смотри, Фрацко, язык держать за зубами — это главное в этом деле, которое само по себе сущие пустяки по работе. Это я люблю. Мало работы и высокая плата. Кто этого не любит, смеясь, заметил Рамон. Видишь ли, в чем дело? На днях, не знаю, наверное, когда, пропала дочь богатого графа Кортецела, молодая графиня Инес. И оплакивающий ее отец не может нигде найти ее следов. Ведь она, наверное, не одна убежала, а с кем-нибудь, — заметил Фрацко. «Насколько мне известно, граф Кортецело — богатейший грант в Мадриде. И, разумеется, у его единственной дочки недостатка в обожателях не было». «Этого я не знаю. Довольно того, что мы знаем, что молоденькая графиня убежала. И куда она девалась, никто не знает. Что мы должны будем делать?» «Мы должны ее выследить». «Это, полагаю, будет возможно. Великий инквизитор назначил мне 1000 реалов вознаграждения, если я ее отыщу. И я полагаю, нам все-таки придется похлопотать, чтобы получить это вознаграждение. Не совсем даром оно достанется нам. По всей вероятности, в Мадриде нашей графини уже нет». «В таком случае мы пойдем искать ее за городом». «Когда мы найдем ее, Фрацко, постараемся так обделать дельца, чтобы с графа Кортецело получить еще 1000 реалов, кроме обещанных инквизитором. Понимаешь, небось?» «Это уж мы устроим, Рамон. Ясное дело, что вытянем из него. Заставим раскошелиться. Такие случаи не всякий день представляются». «Совершенно верно. Но слушай дальше. Недавно как-то иду я по улице Гангренадо и встречаю кого же? Изидора Тристани. Как, мошенник жив еще?» «Да. Не быть бы ему живым, если бы на свете делалось все справедливо. Но да не об этом речь. Дело в том, что я его встретил. Он рассказал мне, что поступил карлистом и на днях будет сделан капралом. Разговорились мы о том, о другом. Между прочим, коснулись мы мимоходом и графини Инес. Изидор заметил при этом, что, вероятно, Мануэль Пави Альбукерк знает лучше графа Кортецело, куда девалась его дочка. Но вот мы и нашли след. В это самое время по ближайшей улице шла похоронная процессия. Хоронили герцога Медина. Изидор, указывая на великолепную колесницу с богато украшенным гробом, промолвил сквозь зубы, что вдова покойного также, конечно, лучше знает, чем граф, где его дочь. Да слово за слово рассказал мне еще, что он доверенное лицо вдовы герцогини. По его словам, графиня Инес не могла находиться далеко от Мадрида, и найти ее не больно мудрено. «Пожалуй, еще и он получил тоже поручение». Рамон отрицательно покачал головой. «Нет, он не смеет показываться открыто, а не то его опять схватят, и тогда уж ему не отвертеться, казнят бездельника». «Мы воспользуемся, надеюсь, его указаниями насчет Альбукерка», — сказал Фрацко. «Будем за ним следить?» «Поздно», — заметил Рамон. «Он выехал нынче из Мадрида». «Как? И он уехал?» «Да, уехал. И за ним следом идет целый отряд солдат. Направляются они к северу». «В таком случае мы пойдем по той же дороге, и я готов биться об заклад, что, следуя за ним, мы нападем на след графини». «Я также надеюсь. И почти уверен в этом, но осторожно, Фрацко, осторожно». Старый цыган, следя за ними, ожидал, по-видимому, услыхать что-нибудь другое, и, не дождавшись конца их беседы, встал со своего места и ушел из харчевни. Его верная косматая собака побрела за ним. Они направились к заставе Толедо, и, выйдя из города, скоро исчезли во мраке ночи, удаляясь от города по дороге, которая вела к горам. Теперь возвратимся к той ночи, когда Инес оставила отцовский дом. Быстро прошла она по нескольким улицам, не ощущая никаких опасений. И, наконец, очутилась за городом. Поспешно и храбро направилась она к одному из деревенских домиков, находившихся тут, именно к тому, в котором жила Амаранта. Время было далеко за полночь, когда она приблизилась к окну этого дома. Сначала она постучала в оконную раму легонько, потом сильнее и сильнее. Никто не выходит, никто не отворяет ей двери. Неужели Амаранта так крепко спит, что не слышит? Подумала она и сама направилась к дверям дома. Инесс толкнула их, и они отворились. Дверь в комнатку Амаранты оказалась также отпертой. Она вошла в нее и изумилась. В ней господствовал страшный беспорядок. Постели были пусты и страшно измяты. Все было перерыто. Разные вещи валялись на полу. Куда девалась Амаранта со своим ребенком? Что случилось с ними? Инесс заперлась в этой маленькой комнате и решила тут переночевать. Может быть, Амаранта утром вернется, думалось ей. Усталость превозмогла, наконец, все заботы и беспокойства, наполнявшие сердце бедной Инесс, и она заснула. Солнечные лучи пробудили ее ото сна, и, оставив свой ночлег, она узнала от одной из жилиц дома, что Амаранта ушла со своим ребенком уже несколько дней тому назад, и что никто не знает, когда она возвратится и возвратится ли вообще. Собрав эти сведения, Инесс осознала, что ей опасно долей оставаться здесь, и, утолив голод и жажду, она отправилась в дальнейшее странствие. Обдумав свое положение, она решила уйти к сестре своей покойной матери, которая была в ссоре с ее отцом, графом Кортецело. Причина этой ссоры была неизвестна Инесс, но она знала, что они никогда не виделись. Она решила сыскать убежище у этой тетки, хотя та жила далеко, в одном маленьком городке близ Пиренейской границы, в Пуйсердо. Инесс помнила, что она жила там со своим мужем, отставным военным генералом. Она помнила также, что старая родственница навещала ее года два тому назад в институте, где она воспитывалась. Любовь и ласки старушки глубоко запали в сердце и воспоминания молодой девушки, и потому, несмотря на отдаленное жительство последней, почувствовав свое одиночество, свою беспомощность, Инесс твердо решила отправиться к ней. Но как отправиться? Вот в чем была задача. По железной дороге ехать в Пуйсердо было немыслимо по двум причинам. Во-первых, потому что она боялась, что ее тут увидят и узнают, куда она отправилась. А во-вторых, и потому еще, что у нее было слишком мало денег. Все богатство ее заключалось в нескольких монетах, которые случайно находились в ее кармане, когда она бежала из дома. Стало быть, ей оставалось только одно — отправиться в далекое путешествие пешком. И не думая ни об опасностях, не о трудностях такого странствования, графиня отважно пустилась в путь. Конечно, направление к северу ей было известно, но ей приходилось держаться этого направления, следуя по уединенным дорогам, на которых она могла заблудиться, запутаться и пойти к югу вместо севера. Но это не смущало ее. Она закуталась в свою темную накидку и бодро отправилась по северной дороге. Бойко и смело шла она весь день, но с наступлением вечера беспокойство овладело ею. Идти далее она не могла, чувствуя страшную усталость. И где она переночует? Несчастье и беспомощность, впрочем, хорошие советники. Они делают людей находчивыми. Так и Инесс подумала, что ей делать, и нашла выход. Осмотрелась и увидела соломенный шалаш, устроенный пастухами в поле. Она заглянула в него, никого не было, он был пустой, и, забравшись в него, она уснула. Утром, умывшись и освежившись водой из ручья, протекавшего вблизи, она продолжала свой путь и через некоторое время пришла, наконец, в селение, где купила у одной крестьянки хлеба, молока и фруктов, которыми утолила голод. Она спросила у старухи о дороге и была очень довольна началом своего путешествия. Она не держалась большой дороги, ведущей к северу, а шла узкими тропинками, которые, скрещиваясь между собой, сбили, наконец, Инесс с ее настоящего пути. И к великому своему горю на другой день своего путешествия она увидела себя опять среди хорошо ей знакомой местности, а именно вблизи деревенских домиков, в одном из которых жила некогда Амаранта, и откуда Инесс отправилась в далекое путешествие. «Что же делать?» — подумала она. «Отправляться опять». Она не падала духом. Переночевав в одном из крестьянских домов, на другое утро она пустилась опять в путь, утешая себя, что теперь она опытнее и не ошибется более, будет теперь умнее и осторожнее. День был жаркий, солнце палило, и когда пополудни Инесс достигла леса, расположенного у подножья гор, то с наслаждением вошла в него и продолжала свой путь под его прохладной тенью до самого вечера. Не видя поблизости ни села, ни даже уединенной хижины, где бы можно было отдохнуть, Инесс решилась, наконец, найти себе удобное местечко для ночлега в лесу. Скоро от древесных ветвей, под тенью этого лиственного покрывала, колышущегося от ночного ветра, усталая странница скоро уснула, убаюкиваемая шелестом листьев. Проснувшись утром, она поблагодарила Творца за приют, укрывший ее на ночь, и пустилась в дальнейший путь лесом. Наконец она дошла до берегов Мансанароса, который, спускаясь с гор, быстро катил свои волны по широкому ложу между высокими берегами, покрытыми густым лесом. Но тут узкая тропинка, по которой так долго шла Инесс, исчезла, и бедная девушка остановилась, не зная, куда ей теперь идти. Поблизости не видно было ни одной человеческой души, ни хижины, ни шалаша. Она решила, что, спускаясь по течению реки, найдет опять затерявшуюся тропу, которая, по ее соображению, должна была вести к северу. И так целый день проходила она по берегу Мансанароса, отыскивая тропинку. Наступил вечер, стемнело, а цели своей страница не достигла. Сердце у нее заныло от страха и беспокойства. Ей живо представилась вся беспомощность. Она чувствовала себя глубоко несчастной в своем одиночестве. В отчаянии бросилась она на колени и горячо взывала к Божьей Матери послать ей силу и крепость духа. «О, помоги мне, спаси и помилуй меня», — молилась она. «Я не могу вернуться домой. Не могу отдать свои руки человеку, которого не люблю, и который так бесчеловечно вверх в беду и напасть бедную Амаранту». Молилась она также о прощении ее за то, что оставила отца, и слезы при этом лились ручьем из ее глаз. «Но и мне ведь нелегко было с ним расстаться», — говорила она себе, как будто оправдываясь перед своей совестью. А воображение рисовало ей в ответ горе и отчаяние отца. Тут опять она начинала уверять себя, что он ее не любит, что он хочет принести ее в жертву своим тайным целям и видам, и при этой мысли она еще глубже сознавала себя одинокой и несчастной. В тоске и слезах бросилась она на мягкий мох, и опять ночной ветерок, шелестя листьями, начал ее убаюкивать. и она заснула тихим, спокойным сном, забывая свое горе и тревоги. Но вдруг она пробудилась от сладкого забытья, услыхав возле себя какой-то шум. Она вскочила и увидела в темноте два блестящих зеленых глаза, пристально смотревших на нее. Она оцепенела от страха, боялась пошевелиться. Черная тень с зелеными глазами отняла на минуту соображение и все мысли у бедной девушки. Впрочем, она скоро оправилась от своей паники и, всмотревшись в предмет, испугавший ее, увидела, что это была большая черная собака. Инесс пришла в себя, она больше не боялась, хотя косматая собака продолжала стоять над ней и начала ее даже обнюхивать. Через несколько минут вблизи раздался человеческий голос, призывавший, очевидно, собаку. «Верно, какой-нибудь охотник?» — подумала Инесс. Собака отозвалась на зов лаем, и ветви кустарника, под которым лежала молодая девушка, начали раздвигаться. Заря между тем занялась, и бледный свет наступающего утра с каждой минутой яснее и резче обрисовывал предметы. В раздвинувшихся кустах показался человек в остроконечной испанской шляпе, в коротком плаще. И, увидев собаку возле лежавшей девушки, он с изумлением посмотрел на последнюю. «Кан!» — вскрикнул он. «Сюда!» Собака последовала с видимой неохотой приказанию и продолжала оборачиваться на вставшую со своего места Инесс. «Не бойтесь этого животного, сеньора!» — сказал появившийся человек, в котором графиня сразу же узнала старого цыгана. «Кан не причинит вреда!» «Вы цыган? Не так ли?» — спросила Инесс, который мягкий симпатичный голос старика привлекал к нему и располагал в его пользу. «Да, сеньора, я старый странствующий цыган. Меня зовут Цимбо. Вас удивляет, вероятно, как ваш кан нашел меня здесь», — сказала Инесс, подходя ближе к цыгану, увидевшему с первого взгляда, что перед ним молодая, хорошо одетая сеньора. «Я заблудилась и, не зная, что делать, с горя начала молиться, и, опустившись на мягкий мох, заснула. Таким образом, вы меня и нашли здесь». «Если могу вам служить, я буду очень-очень рад. Все здешние дороги я хорошо знаю», — ответил цыган. Инесс задумалась. «Куда вам нужно идти и в какую сторону вы направляетесь?» — спросила она старика. «Я иду на север, сеньора». «Счастливая встреча!» — воскликнула она. «Я тоже отправляюсь на север, в Пуэсердо». Старый цыган с испугом и крайним удивлением взглянул на девушку, в которой по наречию и по платью видел особу знатной фамилии. «В Пуэсердо?» — повторил он. «Это слишком дальний путь, сеньора, для ваших маленьких ног. Я должна идти, потому что ехать не могу, не имею денег для этого. Да и потом мне необходимо держаться вдали от больших дорог, так как, вероятно, меня ищут, а я не хочу, чтобы меня нашли». «Вы идете из Мадрида, сеньора?» «Да». Цыган замолчал и, очевидно, что-то соображал, что-то обдумывал, и, наконец, нашел разгадку объяснения, интересовавшей его мысли. «О, позвольте мне идти с вами», — сказала Инесс, протягивая руку старику. «Мы отправимся вместе на север. Возьмите меня под свою защиту. Согласны вы?» «Но вы ведь не знаете старого Цимбо, сеньора. Может быть, он способен злоупотребить вашим доверием?» Ваши седые волосы, ваша белая борода внушают мне это доверие», — проговорила Инесс дружеским голосом. «В вашем лице нет ничего отталкивающего. Напротив, выражение его симпатично. Да и зачем? За что вы причинили бы зло бедной беспомощной девушке? Не за то же, надеюсь, что, находясь в безвыходном положении, она обратилась к вам». При последних словах она протянула руку старику, которую тот, наклонившись, поцеловал. «Вы правы, сеньора», — сказал он. «Бедный одинокий цыган не причинит зла бедной одинокой девушке». Пока они говорили таким образом, сделалось совсем светло. «Ну, соглашаетесь вы взять меня под свою защиту?» — спросила Инесс, между тем, как собака беспокойно обнюхивала ее со всех сторон. «Если вы находите это выгодным для себя, да будет так». «Идем! Идем скорее! Я должна быть в Пуэсердо!» — воскликнула Инесс с нетерпением, почти с испугом. «Идемте, сеньора! Я готов!» «Странно, что вы не спрашиваете меня, кто я, как это случилось, что я одна предпринимаю такой путь, что я такая одинокая, беззащитная!» Цимба покачал головой. «Что мне за дело до этого, сеньора?» — ответил он. Инесс взглянула на старика, и он показался ей таким почтенным, внушающим доверие старцам, что она готова была открыть ему всю свою душу, хотя цыгане вообще не пользуются хорошей репутацией. «Под вашей защитой я не боюсь никаких опасностей, и я вас вознагражу за это», — сказала она. «И вот у меня есть еще немного денег, возьмите их, а в Пуэсердо тетка моя заплатит вам за все». «Я беден, сеньора, но о вознаграждении вашем я не думаю и не желаю его получить», — сказал старик с достоинством, почти обиженным тоном. «Я рад услужить вам, провожать вас и защищать без всякой задней мысли. Идемте же, пора. Солнышко уже высоко». «Что, старик, далеко я ушла от верной дороги?» «Большая дорога лежит отсюда в получасе ходьбы, там, за горой. Но мы в 20 шагах от тропинки, которая ведет к ней через гору. Ею-то я и хотел воспользоваться, когда Кан, отбежав в сторону, нашел вас», — сказал старик, выходя с Инесс на тропу. «Вот теперь мы на верной дороге, и нынче же мы дойдем до горного ущелья. Вы согласны будете и далее идти небольшой дорогой, а уединенными тропинками?» «Охотно, сеньора, если вы этого желаете». «Я не ошиблась в вас. Внутренний голос, голос сердца подсказывает нам всегда с первого взгляда, следует ли человека опасаться или доверять ему. Так случилось и теперь. Вы пришли, когда я была в безвыходном положении, и сердце во мне радостно забилось, когда я увидела вас. Я решилась идти с вами. Никаких опасений я не чувствовала», — говорила Инесс, шагая по узкой лесной тропинке рядом со старым цыганом. «Почему я нахожусь в таком положении? Не спрашивайте меня. Я умолчу об этом. Достаточно, если я вам скажу, что я бедная, беззащитная девушка, что я вынуждена бежать, что тяжелая участь ожидает меня, если я буду открыта моими преследователями, что тогда вся будущая жизнь моя испорчена. Может быть, придет время, когда мне можно будет сказать вам, тогда вы узнаете, что, взяв меня под свою защиту, сделали доброе, хорошее дело». «Я слабый старый цыган, сеньора, и моя защита, мое покровительство весьма незначительны. Меня зовут Инесс. Называйте меня этим именем, а не сеньорой». При этом имени глаза старика блеснули, предположения его оправдались вполне. Всякое сомнение исчезло, разговор инквизиторских агентов, подслушанный им, относился к ней. «Повторяю вам, сеньора Инесс», — продолжал он, Защита, которую я могу оказать вам, весьма слаба, но при всем том я готов защищать и охранять вас, насколько это в моих силах. Благодарю. От души благодарю вас. Не за что, сеньор. Я исполняю только человеческую обязанность. Да и кто знает, удастся ли еще мне быть вам полезным, — сказал он. Но во всяком случае Цимба будет вам верным проводником и не отойдет от вас ни на один шаг. В ваших словах проглядывает, как будто вы меня знаете. Причина этому — ваше собственное доверие, сеньора Инес. В нашем дальнем путешествии я буду вашим слугой, вашим проводником, и лучшей наградой мне будет то, если я успею привести вас к цели благополучно. О, как я благодарю Бога, что Он привел вас ко мне, добрый и почтенный старец! Вы, вероятно, голодны и хотите пить, сеньора, — сказал Цимба после краткого молчания, поднимаясь на гору и указывая на хижины, находившиеся недалеко от них. Нам предстоит трудный путь. До вечера мы не встретим на дороге больше ни одной хижины. Это последние дома по эту сторону горной цепи. Он подошел к хижинам и, взяв там питья и съестных припасов, принес их Инес, и оба с аппетитом принялись за скромную трапезу. Молодая девушка заботливо накормила также собаку. После этого странники опять пустились в путь, поднимаясь все выше и выше по направлению к голым скалам без всякой растительности. Навстречу им подул холодный ветер, и Инес плотнее закутала свою накидку. Дорога была так утомительна, что они должны были еще раз отдыхать, после чего, бодро отправившись далее, достигли, наконец, ущелья, а к вечеру по другую сторону горной теснины увидели внизу цветущие поля. Они начали спускаться с вершины. Наступили сумерки, начало быстро темнеть. Цимба утешал, однако, Инес, что они достигнут до наступления ночи одной гостиницы, в которой могут переночевать совершенно спокойно. Вскоре они дошли до того места склона, где опять начинался лес, и после часовой ходьбы по лесу приблизились, как предсказывал старый цыган, к дому, окруженному конюшнями и сараями, и живописно расположенному у подножья горы. По-видимому, гостиница была полна проезжающих, так как множество народа толпилось перед ней. Одни стояли, другие сидели, третьи вели навьюченных ослов к конюшне. Приблизившись к одному из больших деревьев, окружавших дом, цыган спрятался с Инес под его сенью и пытливым взором принялся осматривать людей, находившихся около гостиницы. Вдруг быстрым движением руки он отодвинул Инес назад. «Что там такое?» — спросила она тихо. «Лучше будет, если мы не покажемся людям, сидящим тут, сеньора», — ответил Цимба глухим голосом. «Мы обождем здесь, пока они уйдут спать». Цыган узнал в одном из находившихся перед домом людей одного из агентов, разыскивающих Инес по поручению инквизитора. Не говоря ни слова графине о подслушанном им разговоре и о присутствии ее преследователя в гостинице, чтобы не испугать ее, он остался с ней под густой листвой дерева, пока шумная толпа не разошлась с криком и песнями по своим местам. Одни направились в комнаты гостиницы, другие пошли искать ночлега в сараях и конюшнях. Тогда только он вышел из убежища с Инессой с собакой и приблизился к дому. Встретив на пороге хозяина, он обменялся с ним несколькими словами, вложив тому в руку денег, чтобы поощрить его к услужливости. Последний повел Инес наверх в маленькую комнатку. Для старого Цимба не оказалось места возле комнаты его протеже. Он должен был ночевать внизу, в комнате хозяина на соломе. Это очень огорчило старика. Не то чтобы ему неприятно было спать на соломе, к этому он привык. как привык к спанью на сухих листьях под открытым небом. Но беспокоило его то, что он должен был оставить Инесс одну наверху. Но делать было нечего, раз иначе нельзя устроиться. Она утешала его, успокаивала, стараясь уверить, что ничуть не боится остаться одна на ночь. Конечно, она не подозревала подлинной причины опасений старого цыгана. Наконец он должен был проститься с ней, уговорив ее оставить возле себя собаку, которая, будто понимая слова хозяина, начала ласкаться к Инесс, гладившей ее по спине. Старик поцеловал руку молодой девушки, вышел от нее и начал спускаться по крутой узкой лестнице вниз. Инесс громко крикнула ему вслед пожелание доброй ночи и заперла дверь на ключ. На душе у нее было так легко и покойно, как будто она находилась под самой безопасной и мощной защитой. Кан улегся у двери, проникнутый чувством своего долга верного сторожа. Инесс тоже не замедлила успокоиться после тяжелого трудного путешествия. Через несколько минут и девушка, и собака спали крепким сном. Уставшее животное громко всхрапывало. Видно было, что оно с радостью отдыхало от дневных трудов. Прегонеро. Большая часть ночлежных покоев сеньоры Сары Кондора, именуемой герцогиней, наполнялись более и более мужчинами и женщинами, так как наступала глубокая ночь, и каждый заботился поскорее успокоиться. При входе в узкую дверь бедного низкого домишки стоял Прегонеро за маленьким столом, на котором находилась большая жестянка. Он был ростом в 6 футов и сообразный с этим ростом толщины. Несомненно, что вследствие таких колоссальных размеров Прегонеро казался на вид старше своих лет. По наружности ему можно было дать не менее 48-49 лет. На голове его, скудно снабженной черными волосами, была надета шапка, шея закутана пестрым платком, незавязанные концы которого висели спереди. Старые темные панталоны придерживались на бедрах широким ремнем. Довольно чистая белая рубашка доканчивала костюм Прегонеро. Засученные рукава ее обнажили мускулистые, толстые руки, которые оканчивались такими же массивными кистями, очевидно способными заменять их обладателю хороший молот. Лицо Прегонеро было безобразно в высшей степени и имело вульгарное выражение. Широкие скулы, приплюснутый толстый нос, огромный рот и придавленное лицо — образовывали вместе отвратительнейшую наружность. В дополнение тусклые глаза, налитые кровью, отсутствие бровей и волос на подбородке, совершенно гладком, как у женщины, делали из Прегонеро окончательно пугало. Это пугало, этот урод, был слугою Сары Кондоро и лучшего кассира, лучшего надзирателя для своих ночлежных покоев она не могла бы и пожелать. Утром он выметал их, выбивал соломенные постели, одеяла, чистил лампы. После обеда он отдыхал и вечером становился цербером у дверей, мимо которых никто не мог попасть в комнаты, устроенные для ночлегов, содержательницей которых была, как мы уже сказали, Сара Кондоро, по прозвищу герцогиня, каковой она и являлась на самом деле. Сама она почти никогда не показывалась в этих покоях. За всем смотрел, все делал Прегонеро. Ее делом было только опорожнять кассу, то есть жестяную кружку, в которой верный слуга собирал плату с ночлежников. За эту работу она принималась ежедневно, при наступлении ночи, с большой любовью, так как с годами сделалась ненасытно корыстолюбивой. Иногда, впрочем, она контролировала своего кассира, хотя тот и пользовался ее доверием. Контроль заключался в том, что она пересчитывала сонных ночлежников и сравнивала число их с числом монет, вынутых ею из кружки. Эта проверка сердила Прегонеро. Впрочем, он был в некоторых отношениях действительно образцовым человеком. Вина не пил, ни во что не играл, любовниц не имел, по-видимому, он не имел никаких страстей, никаких склонностей, ничего не любил, кроме денег, которые он собирал, копил очень заботливо и любовался ими. Он был некогда литографом, но, будучи вынужден бежать, простился со своим ремеслом. Потом он стал работником в одной гавани, но и оттуда известные обстоятельства заставили его бежать. Тогда он сделался мутадором, и тут развелась в нем до крайних пределов та отвратительная, ужасная страсть, которая заставляла его скитаться из одного места в другое, обращаясь от одного ремесла к другому. Об этой страсти, впрочем, мы скоро будем говорить подробно. Он хотел поступить в цирк, но там его не приняли, и потому он пристал к одной труппе странствующих акробатов и служил в качестве прегонеро, глашатая. С этой труппой он проехал почти по всей Франции и Германии. Но тут опять, вследствие своей несчастной страсти, должен был внезапно скрыться и, пристав к другой труппе, возвратился через Швейцарию и Францию в Испанию. Здесь случай свел его с Сарой Кондоро, которая с первого взгляда оценила его полезность для себя и пригласила занять у ней место кассира за 100 реалов в неделю. И сверх того, если он хорошо будет вести себя, старая герцогиня обещала давать ему известную часть доходов. Прежде всего, она требовала от него, чтобы он строго наблюдал, чтобы в ночлежке не было шума, драки и буйства, которые ему легко будет прекращать при его силе. До сих пор он исполнял также должность ночного сторожа, от которой сама герцогиня не отказывалась и всегда охотно исполняла. Ночлежники еще продолжали пребывать, являясь в самых странных костюмах. Сунув в руку Прегонеро монету, они приобретали право входить в ночлежку и занимать там койку. В эти покои вела дверь, которую входившим не было надобности затворять за собой, так как она закрывалась сама посредством гири, привешенной к ней. Для ночлега служил только один зал, занимавший всю ширину дома. Для большей прочности потолок его был подперт посередине балками. В нем горели всю ночь две коптящие и дымящие лампы. Их не гасили, потому что свет был необходим для охраны порядка, за которым строго наблюдал верный Прегонеро, беспрестанно заглядывая в зал. Между койками был оставлен крестообразный проход, деливший зал на 4 четных коек или гробов. Они отделялись одна от другой низкими досками в виде перегородок. Матрасами служили мешки, набитые соломой. Одеяла были прикреплены в ногах койкам, так что ночлежники могли только накрываться в случае холода, но не кутаться в них. Впрочем, последним редко приходилось прибегать к этой защите от холода. В зале стояла невыносимая духота, а к утру прибавлялся еще угар от дымящихся ламп. Чад этот превращался под конец будто в густой туман. Вечером койки занимались по порядку, одна вслед за другой, так что ночлежники, пришедшие позднее, должны были пробираться на стоявшие ближе к стенам койки, через занявших крайние от крестообразного прохода места. Мужчины, женщины, дети были перемешаны, валяясь один возле другого. при первом беспорядке, при первом крике или призыве на помощь являлся Прогонеро и строго внушал лежать смирно, и все утихало. Действительно, несмотря на такую свалку, здесь редко происходили скандалы. Возле этой залы была еще одна, хотя не такая большая. Там тоже все койки были заняты каждую ночь. Так что Сара не могла жаловаться на недостаток доходов. Ежедневно ночевало у нее 300 человек. Ее две комнаты находились в передней части дома. Окна их выходили на улицу. А Прегонеро помещался наверху, над этими комнатами. Когда зала почти уже наполнилась ночными посетителями, а в кружке собралось порядочное количество мелких монет, к дому приблизился человек высокого роста в черном платье. Прегонеро взглянул на него вопросительно, так как он увидел с первого взгляда, что перед ним был не ночлежник. По внешнему виду своему он далеко не походил на ночных посетителей этого дома. В каждом движении этого человека сказывалось достоинство. Несмотря на плотно надвинутую шляпу, Прегонеро заметил, однако, что у незнакомца была прекрасная темно-рыжая борода и что выражение лица было серьезное, почти строгое. «Дома ли сеньора Сара Кондора?» — спросил тот, подойдя к Прегонеро. «Вам угодно видеть ее саму, сеньор?» — спросил тот, в свою очередь, незнакомца. «Если вы пришли на ночлег, то я должен вам сказать, что она не занимается такими гостями. Я не посетитель ваших ночлежек». «Ого! Мне кажется, я знаю вас. Не вы ли Тобаль Царцароза?» — ответил тот вполголоса, предупреждая вопрос. Прегонеро, обыкновенно непочтительный со всеми, на этот раз оказался предупредительным и смотрел, по-видимому, с большим уважением на прибывшего. Да и как могло быть иначе? Ведь, во-первых, он был еще выше его, Прегонеро, а во-вторых, этот гигант был еще и мадридским палачом. «Так это вы?» — проговорил он предупредительно и любезно. «Радуюсь, что имел счастье увидеть вас. Герцогиня здесь, в своих комнатах, и ожидает вас». «Ровно 10 часов. Я не опоздал ни на минуту». «Да, сеньор, вы очень аккуратны», — подтвердил Прегонеро и проводил палача до дверей Сары и даже сам постучал в них. Хриплый голос отозвался на стук приглашением войти. И Царцароза вошел в маленькую переднюю комнату. Сара стояла у стола и при тусклом свете лампы считала монеты, завертывая их по счету в бумажки. Когда дверь отворилась, она взглянула своими ястребиными глазами в открытый проем. «Ну что там опять случилось?» — воскликнула она, загораживая собой стол, чтобы скрыть свои сокровища. Палач вошел, а Прегонеро затворил за ним дверь. «Это я!» — сказал Царцароза. «Это ты, Тобаль, сынок мой милый!» — запищала старуха, складывая руки. «Хорошо, что ты пришел! Ты писала мне, что незнакомый благородный Дон хотел опять сегодня прийти, Сара Кондора. Он уже пришел и ожидает тебя». Палач осмотрелся. В тесной низенькой комнате никого не было. «Не здесь», — заметила старуха таинственно. «Он там, напротив, ожидает». «Знаешь ли ты теперь, кто он?» — спросил Царцароза. «Что ты, Господь с тобой? Я ничего не знаю. Какое мне дело до того, сынок? Он не хочет быть узнанным. На нем черная маска. Проводи меня к нему». «Постой! Одно словечко!» — прошептала старуха и потянула палача к себе. «Выслушай одно словечко, Тобаль, сынок мой. о двухстах дурос, не говори ему ничего, слышишь, ни слова!» Палач, понимая причину этой просьбы, презрительно взглянул на Сару. Для него было очевидно, что она взяла с незнакомца гораздо большую сумму. Она хотела обмануть того, кого называла своим последним сыном. «Я не хочу никаких денег», — ответил он. «И не знаю ни о каких деньгах, Сара Кондора». «Так-так, сынок», — проговорила с удовольствием старуха и потрепала палача по руке. Так как ростом она была гораздо ниже его плеча. «Ты ничего не знаешь о деньгах. Так лучше всего. Он, должно быть, страшно богат. Возьми с него еще хорошенький куш и сделай ему то, о чем он просит, слышишь? Сделай же, смотри, тебе ведь это не повредит. Он просит о сущем пустяке». «За пустяки не платят». «Да ведь то, что для одного ничего не составляет, для другого может быть очень важно. Тобаль, сынок мой, не будь же дураком, исполни его просьбу, да и возьми хорошенькое вознаграждение». «Я тебе добра желаю, ведь ты мой последний сынок. Из всех моих детей, насколько мне известно, ты один остался». «Где незнакомец? Отведи меня к нему». «Еще одно словцо. Обделай дело тихонько, слышишь? Не шуми и смотри. Все в доме погружено в глубокий сон». «Что ты хочешь этим сказать, Сара Кондора?» «Я хочу сказать, чтобы ты не затевал истории с незнакомцем. Пусть его идет своей дорогой. Это очень высокая, знатная особа. Он не хочет быть узнанным». «Где он?» «Пойдем, пойдем, сынок. Я тебя проведу. Он там, в моей парадной комнате, в приемной», — сказала старуха и повела палача через узкий коридор в дверь напротив комнаты, где происходила описанная сцена. «Вот тот, кого вы ожидали, благородный Дон», — громко проговорила Сара, вводя Тобаля, сына своего, в приемную, в которой стоял у окна человек в маске и шляпе, закутанной в темный плащ. Слабый свет лампы освещал в профиль фигуру незнакомца. При входе палача он ему слегка поклонился. Царцароза взглянул на него саркастическим холодным взглядом. «Что вам угодно, сеньор?» — спросил он его наконец. «Вы Царцароза, мадридский палач, преемник старого Вермудеца, не так ли?» «Верно, сеньор». «Так, а Сара Кондора, герцогиня, ваша мать?» — продолжал незнакомец, рассматривая с любопытством палача. «Так она вам сообщила и это, сеньор? Обыкновенно она умалчивает об этом». «Она мне не сообщила, но я узнал от других. Мне говорили о вас как о человеке очень честном. Насколько может быть честным человек, занимающийся нечестным ремеслом?» — ответил Тобаль Царцароза серьезно. «Во всяком положении можно быть честным человеком, а равно и в вашем. Хотя ваше занятие действительно не из приятных. Мне весьма интересно видеть вас и узнать поближе. Многие, смотря на меня, не подозревают, что им придется когда-нибудь познакомиться со мной ближе, чем бы они сами того желали». «Как я должен понять вас?» «Я хочу сказать, сеньор, что никто не знает, где ему придется умереть и кто закроет ему глаза». Это несомненно. Но поговорим о деле, сказал незнакомец, которому разговор палача не понравился и показался не совсем приличным, хотя он продолжал рассматривать его с большим интересом. Вы пришли сюда по моей просьбе, и надеюсь, что вы не откажетесь исполнить мое желание. Получили вы деньги? Ничего не знаю ни о каких деньгах, и не прошу никаких, не заслужив их. А, стало быть, вы очень горды. Не хотите ли вы сказать, сеньор, что палач не имеет права быть гордым? Спросил Царцароза высокомерно. Но в настоящем случае речь идет не о подарке. Деньги предлагались не даром. Вам предлагают заслужить их. Вас просят оказать услугу, а услуги даром никто не оказывает. Смотря какого рода услуги, сеньор. Разве Сара Кондора ничего не говорила вам об этом и не дала вам даже понять, в чем дело? Она говорила об отсрочке одного приговора. Алано Тицона. Поджигателя и разбойника? Извините, прервал палача незнакомец. О разбойничестве Тицона ничего не сказано в приговоре, так как доказательств нет. Алано Тицона заподозрен только в поджигательстве. В поджигательстве? С намерением кражи. В приговоре это значится. Об этом не спорю. Но ведь это всегда так говорится в подобных случаях. А при поджоге погибли люди, продолжал Царцароза. Не будем более распространяться об этом. Показания обвинения против Алана Тицона ничем не подтверждены и не доказаны. И потому по делу его будет проведено следствие. Но для этого необходимо, чтобы исполнение приговора, которое, как я слышал, должно состояться на днях, было отсрочено.